Великому Ким Чен Ыну прислал подарок национальный председатель партии Возрождения и прогресса Нигерии. Его передал 7 января национальный председатель партии Гудвиль Нунази нашему чрезвычайному и полномочному послу Чон Ён Чору.